Эстель Аскора. Я брела по туманной холодной равнине, а под ногами чавкала раскисшая земля. Было холодно и пусто. Разглядеть что-то даже на расстоянии вытянутой руки не получалось. Я не знала, как здесь оказалась, не помнила, откуда и зачем пришла. Не представляла, куда иду, просто шла. Потому что остановиться означало сдаться. Я не сдалась и набрела на некое подобие тропы. По крайней мере, здесь проходили до меня. Не часто, но проходили. Дорожка вела в гору. Впрочем, подъем был таким пологим, что почти не ощущался. Иногда из тумана выныривали скрюченные темные ветки или ржавые железные прутья. Тишина стояла такая, что хотелось закричать. Для того, чтобы убедиться, эта грязно-серая муть не лишила меня ни голоса, ни разума. Странно, но я совсем не боялась. Мне было холодно и тоскливо, но страха не было. Я не сомневалась, что рано или поздно приду туда, куда должна. И действительно пришла. Стена проступила из белесой мглы неожиданно. Добротная каменная стена, сложенная из солидных валунов мышиного цвета, словно проклятый туман сгустился до такой степени, что превратился в гранит. Меж неровными глыбами светлели полосы, скреплявшего кладку раствора. Я попробовала посмотреть вверх, но ничего не увидела. Серая стена сливалась с серой же мглой. Рассудив, что нет ограды, в которой не нашлось бы прохода, я пошла вдоль стены, время от времени трогая влажные камни. Вокруг ничего не менялось, впору вообразить, что стоишь на месте. Под ногами чавкает все та же глина, на расстоянии половины вытянутой руки маячит серая кладка. А прошлое и будущее тонут в чем-то холодном и зыбком, чему даже имени не подобрать. Не знаю, сколько я шла, в этом гиблом месте то ли вовсе не было времени, то ли оно почти стояло на месте, но мне когда-то говорили, что идущий осилит любую дорогу. Сначала стало суше, затем начал редеть облепивший меня туман. Поднявшийся легкий ветерок принялся рвать его в клочья и вдруг бросил мне в лицо горсть белых цветочных лепестков. Я запрокинула голову. Стена отделилась от неба. Там, наверху, радостно сияла радуга. Новый порыв ветра осыпал меня лепестками черемухи, и тут я нашла калитку. Странно было видеть в этой титанической стене обычную дощатую дверцу, каких пруд-пруди в мещанских садиках. Я невольно протянула руку, и калитка, ласково скрипнув, приоткрылась. Я стояла на пороге самого чудесного сада, который только можно вообразить. Там внутри не было ни поздней осени, ни отвратительной белесой мглы. Там, меж цветущих деревьев, росла юная трава, над которой кружили золотистые бабочки. Капли росы играли в солнечных лучах, над самой землей проносились, обещая теплый дождь, ласточки, а вдали мелькали фигуры в ярких шелках. Две женщины заметили меня и поспешили навстречу. Они были непередаваемо прекрасны в своих нарядных платьях. Оставалось сделать один шаг, и я бы стала своей в этом царстве весны и радости. Но что-то мешало мне его сделать. Я с наслаждением вдыхала ароматный ветер и любовалась красотой этого дивного места. Нет, я не сомневалась, что меня ждут, что мне здесь рады. Я обрету в саду бесконечное немыслимое счастье. Здесь нет и не может быть ни предательства, ни подвоха. И все равно. Не знаю, что меня заставляло цепляться за почти позабытое прошлое. Уж во всяком случае не желание туда вернуться. И не надежда, сама не знаю на что. Как это дико не звучит, проще ни на что не надеяться и никуда не возвращаться. О своей сгинувшей жизни я помнила лишь то, что она не была соткана из роз. Да еще, что мне почему-то завидовали. Впрочем, кажется, это относилось ко всем женщинам нашей семьи. Семьи? Значит, где-то и когда-то у меня кто-то был... Меня заставляет все забыть, не выйдет. Да, наверное, я сопротивляюсь из того самого чувства противоречия, которое раньше некоторых на свет появляется. Ветер по-прежнему играл лепестками. Наблекло-желтые, размягшие от вечных дождей глини, они выглядели странно и трогательно. Весна за стеной, предзимье под ногами, легкий выбор. Легкий. Эта весна была концом всего прежнего, пусть почти забытого, пусть жестокого, но моего. А отрекаться от себя, даже во имя вечного счастья среди фонтанов и мраморных статуй, труднее, чем можно подумать сгоряча. И все равно, я бы решилась. Ведь блуждать веками в сырых потемках, тщетно пытаясь что-то вспомнить, стократ страшнее, но мне помешали. Слабый крик, раздавшийся откуда-то издалека, вывел меня из раздумий. Я обернулась, в глубине души радуясь, что с последним шагом можно повременить. Ветер из сада, хоть и не разогнал до конца чертов туман, все же изрядно его потеснил. По крайней мере, достаточно, чтобы я заметила бегущую женщину, хотя бегущую назвать можно было с изрядной натяжкой. Бедняга скорее ковыляла в припрыжку, то и дело оборачиваясь. То, что за ней гналось, еще не показалось. Но в том, что дуреха потеряла голову от страха, я не сомневалась. Я бросилась назад, изо всех сил крича беглянке, чтобы та бежала сюда. Женщина услышала и послушно повернула. И все равно мы приближались друг к другу до отвращения медленно. Наконец я ухватила ее за руку, и она тут же на мне повисла. Насколько я успела рассмотреть, это была совсем молоденькая девушка, запыхавшаяся и до смерти перепуганная. Бегать она вовсе не умела, к тому же у нас обеих на башмаках налипли такие комья глины, что мы с трудом передвигали ноги. Я тащила это чудо за собой, уже понимая, что мы угодили в беду. Мы не сделали и нескольких шагов, как я почувствовала, что за нами впрямь что-то гонится. Нечто неуловимое произошло с самим воздухом, так холодный и сырой, он стал почти невыносимым. Даже я начала задыхаться, чего уж говорить о цеплявшейся за мою руку дурочке. Расстояние до калитки словно бы росло на глазах. К тому же над нашими головами стал сгущаться туман. Необычный для этих мест, пусть и мерзкий, а давящий тяжелый и какой-то живой. Он пригибал к земле, вынуждая лечь прямо в грязь и отбросить самую мысль о движении, дыхании, жизни. Моя негаданная спутница споткнулась и упала на одно колено, потянув меня за собой. Я злобно на нее заорала и заставила так и подняться. Она коротко всхлипнула, но послушно встала. Я пригляделась, чтобы понять, сколько нам еще бежать, и к своему ужасу обнаружила, что калитка медленно, но верно закрывается. Видимо, обитатели этого Эдема раздумали пускать к себе двух растрепанных грязнуль, или же не желали связываться с тем, что их настигало.